Альберто Касамайор Отеро Палмо и Како. «Баскетбол навсегда. Счастливый бросок». Читает Артём Кухарев. Глава первая. Я попадаю так редко, что если бы с нами по полю бегала мартышка, любой из нашей команды скорее кинул бы мяч ей, чем мне. Наш разыгрывающий и мой лучший друг Бермудес хотел провернуть финт, но мяч неудачно отскочил от его ноги и ускользнул. Бам, бам, мяч скакал по полу прямо ко мне. 5 секунд, я поймал его. И зачем я весь матч орал «пасуй»? Я же этого мяча боюсь до чертиков. Трибуны ревели. Какая-то сеньора вскинула руки, и из ее бутерброда вылетел кусок колбасы. «Бросай!» — заорал тренер. Меня прошибла дрожь. Игрок команды соперников, какой же он высокий, как 3 жирафа на шеях друг у дружки, вытянул руки и закрыл от меня корзину. 4 секунды. Я крутанулся, чтобы он не выхватил у меня мяч. И бросил мяч через плечо, спиной к кольцу. Время будто остановилось. Медленно, медленно мяч описал дугу перед табло с секундомером. 2 секунды. И начал падать. Падать мимо корзины. Мы проиграем турнир. Секундочку. Я, кажется, сказал, что еще пару недель назад у нас с баскетболом не было ничего общего. Рассказать вам, с чего все началось. И как мы с друзьями докатились до финала городского турнира по баскетболу под спонсорством вегетарианской бургерной «Потро». Попробуй оторваться. Тогда вернемся ненадолго в прошлое. Запомните этот момент. Мы скоро сюда придем.